Примечание. Ильдобаоф идентичен с Птахилом кодекса Назареев, демиургом валентианианской системы, проархом барбелитов, Ириней против ересей, великим архоном Василида и Элохимом Ипполита и так далее. Ильдобаоф, дитя хаоса, был сыном Софии, Ахамот, в гностическом космогенезисе, другими словами, главой творящих сил и представителем одного из классов Питри. Если мы рассматриваем Вышнюю Софию как Акашу, а Нижнюю Софию Ахамот как его низший или материальный план, мы сможем понять, почему Ильдобаоф, материальный творец, был отождествлен с Иеговой и Сатурном, и таким образом прояснить следующую аллегорию из Иринея. Ильдобаоф, дитя матери Софии, порождает своего сына без помощи какой-либо матери, и его сын, в свою очередь, некоего сына, а тот другого и так далее, до тех пор, пока не будет порождено один за другим шесть сыновей. Они немедленно начинают бороться со своим отцом за власть, и он в отчаянии и ярости всматривается в чистилища материи внизу, и благодаря им рождается другой сын, Офеоморфос, змееподобный, дух всего, что пребывает в материи. Затем, преисполненный гордого самодовольства, он, Ильдобаоф, вытягивается в своей высшей сфере и громко провозглашает: «Я есть отец и Бог, и нет никакого выше меня». На это его мать воскликнула: «Не лги, Ильдобаоф, ибо отец всего, первый антропос, человек, выше тебя, и таков же антропос, сын антропоса». И Ильдобаоф, чтобы помешать своим сыновьям внять этому голосу, предложил им изготовить человека. Так шесть из них сделали гигантского человека, который лежал на земле и извивался подобно червю, человек первых циклов и рас, и они принесли его к отцу Ильдобаофу, который вдохнул в него дыхание жизни и таким образом растратил свою творящую силу. И София помогла этому замыслу так, что она вновь восстановила света силы Ильдобаофа. В дальнейшем человек, содержа в себе божественную искру, стремился к небесному человеку, от которого она пришла. Поэтому Ильдобаоф взревновал и создал Еву, Лилит, чтобы лишить Адама его света сил. И шесть звездных, почувствовав страстное желание из-за ее красоты, породили через нее сыновей. После этого София послала змея, ум, чтобы Адам и Ева нарушили заповеди Ильдобаофа, который в ярости изгнал их из рая в мир вместе со змеем. Четвертый цикл и четвертая раса. В то же самое время она лишила их присущей им света силы так, что она не могла бы подпасть под это проклятие. Змей ослабил мировые силы под ее влиянием и породил шесть сыновей, которые постоянно препятствовали и вредили человеческой расе, из-за которой был изгнан их отец змей. Адам и Ева в самом начале обладали чисто духовными телами, которые постепенно становились все более и более грубыми. Их дух также ослабевал, ибо у них не было ничего, кроме дыхания низшего мира, которое вдохнул в них Ильдобаоф. Однако, в конце концов, София вернула им назад их светосилу, и они осознали, что они были наги. Это впечатляющая аллегория, в которой творение становится выше своего Творца, может быть понято только если помнить об идентичности сущности того, что развилось, и того, от кого оно развилось. Сравните: «Я сам облегся в тебя, и ты мой Вахана, до дня будь с нами, когда ты снова станешь мною и другими, собою и мною». Тайная доктрина, том 1, станция 7, шлока 7.